Глава 18. Постепенно мои дела начали приходить в норму. Во всяком случае, уже первые месяцы работы позволили мне расплатиться с рабочими, частично погасить разбитый на 2 года помесячный долг мадам Бертен и оставили крошечную прибыль, совсем крошечную, только на продукты и дрова. Она была маленькой именно потому, что большую часть денег я отдавала Розе. Долги нужно платить вовремя, а с опережением еще лучше. Самое забавное, что только сейчас я начала понимать, в какое масштабное дело ввязалось. Мы толком еще и не начали выставлять наши модели, но мастерские уже требовали расширения. Мне понадобились перчаточники. Места для нового цеха у меня уже не хватит. Некоторое время посчитав, поломав голову на тему, где взять еще денег, я пришла к неожиданному выводу. Не стоит хватать все подряд. Пожалуй, перчатки я смогу заказывать на стороне. А у меня в мастерской буду только производить окончательную отделку, вышивку шерстью, шелком, лентами, бисером и прочим. Договор с мастерами перчаточного цеха меня вполне удовлетворил. Так как я являлась оптовым покупателем, то цена на каждую пару для меня была ниже розницы. На приятные для меня 20%. Значит, нет нужды пристраивать и организовывать целый цех. Достаточно поставить стол в хорошо освещенном месте и посадить туда вышивальщиц. Так в моей мастерской появилась тетушка Пико и 2 ее дочери, несколько угрюмая Амарет и улыбчивая Ребекка. Женщины сидели целыми днями у окна за столом, заваленным перчатками всевозможных оттенков, от нежного экрю и диванширского коричневого, который на самом деле был светло-желтого цвета, до знаменитого бедра испуганной нимфы и колумбинового, который я бы назвала просто сизом, и вышивали по моим рисункам. Жаловаться на их работу я не могла. Трудились они, не покладая рук. К концу месяца я поняла, что требуется еще минимум 2 вышивальщицы, а лучше сразу 3. Меня спасало то, что я хорошо платила и была дружелюбна к своим рабочим, поэтому они сами приводили новых служащих на хорошее место. В этом сезоне самые модные и дорогие перчатки для улицы были колумбиновые и лабрадоровые. Мне очень нравился этот синий оттенок ткани, названный в честь камня лабрадорита. И одни такие я даже купила себе лично, пусть и без вышивки, но смотрелись они стильно. Я с удовольствием обходила по утрам небольшие комнатки цехов и смотрела, как появляется одинаковый рисунок на тонком атласе перчаток, в ткацком цеху, на плотном жаккарде или лоснящемся градетуре, в шляпной мастерской на атласно-отливающем граденапле. По договоренности с мадам Розой каждый рисунок в одном цвете делался только 1 раз. Конечно, мне было бы неимоверно дорого менять рисунок на станке после единственного использования, но мы договорились, что я буду выпускать не более 7 одинаковых по рисунку, но очень разных по цвету орнаментов. Например, розы одного и того же рисунка могли быть алые, фиолетовые, бордовые и нежно-розовые. Если сделать фон коричневым, роскошно смотрелись эти же розы в апельсиновом цвете. А если фон брали лилейный, то они могли стать и черными, и густо-синими. Первыми в магазин мадам Бертен отправлялись сумочки. И из кожи, и из ткани. Разных фасонов, с разными рисунками и вышивками. Роза устроила у себя длинную белоснежную полку прямо на уровне глаз клиенток. Там и блистали шелками и бисером мои красавицы. А уже оттуда, из ее магазина, непосредственно после покупки сумочки, нам присылали необходимые размеры перчаток, шляпки и туфелек именно этого цвета и рисунка. Через некоторое время модница получала полный комплект. Это было необычно. Раньше каждую вещь нужно было подбирать в комплект самостоятельно. То, что получали клиентки сейчас, выглядело дорого. Да и мадам Бертен, помня про свои дополнительные 6%, старалась на совесть. Поэтому так быстро стали популярны модели, которым предлагали все сразу, от чулок до шляпки в одном стиле. Объемная вышивка на тонких туфельках, которую я же и ввела в моду, произвела фурор у модниц. Именно предвкушая это, я изначально поставила довольно высокую цену. Сама вышивка не была какой-то уж особо сложной, зато весьма эффектной новинкой. Сейчас модницы оплачивали и все расходы по мастерской, и зарплату рабочим, достаточно хорошую по местным меркам, и материалы, и доставку. Мне же доставались после уплаты долга мадам Розе относительно скромные суммы, которые я немедленно вкладывала в дело. Закупала материалы и уже старалась меньше брать их в кредит. По моим прикидкам, за оставшиеся полтора года я не только расплачусь мадам Бертен, но и все-все-все материалы в мастерской выкуплю и дальше смогу брать только за наличные. Сейчас же большая часть бралась в кредит под реализацию. Получалось, что хотя заработок реальный достаточно велик, но сама себе я не смогу позволить роскошь еще довольно долго. Конечно, я давно сменила чужие обноски на свою собственную одежду, впрочем, хоть и стильную, но весьма скромную. Возможно, именно поэтому Бернадет фыркала мне в спину каждый раз, когда мы случайно встречались. Благо, что бывали эти свидания достаточно редко. Я перестала ее интересовать. С работы я возвращалась поздно и ужасно уставшей. Ведь кроме художественной части существовала еще и деловая. Нужно было разбирать счета, делать новые заказы на ленты, кружево, бусины и шнуры. Очень четко вести учет и нумерацию отправляемых в магазин сумок. Однажды из-за моей усталости уже перепутали рисунок вышивки. Клиентке пришлось ждать лишних 3 дня, чем мадам Минон была крайне недовольна, так же, как и Роза. Я получила от нее первый выговор. «Мадмуазель Мадлен, поймите, мы работаем с самыми родовитыми фамилиями Франции. Мы просто не можем позволить себе ни малейшего сбоя. Нам повезло, что это просто баронесса Минон. А если бы это был заказ самой королевы?» Потом она несколько смягчилась, очевидно, ее растрогал мой жалкий вид, и продолжила. «Мадмуазель, вы плохо выглядите, вы сильно похудели. Вы часом не больны? Может быть, порекомендовать вам хорошего доктора?» «Простите меня», — еще раз обратилась я к Розе. «Я обещаю, больше такое не повторится». «А что, похудела? Ну, последнее время я действительно много работаю». «Послушайте меня, Мадлен». «Вы по молодости считаете себя бессмертной, но вы хрупкая девушка. Лучше возьмите себе выходной, хотя бы один в неделю, дорогая. Это точно выйдет дешевле, чем вы напутаете с заказом». «Благодарю за совет, мадам Роза. Я обязательно постараюсь отдохнуть». Иногда я подумывала завести себе горничную, ну, хотя бы приходящую. Но боязнь допустить в дом чужого человека, который будет иметь доступ к моим рисункам, меня останавливала. Ведь в моей каморке даже негде было установить сейф. Выходя вечером из наемного кабриолета, я с ужасом думала, что сейчас нужно идти и готовить есть. Сил не было совершенно. Кроме того, стояли осенние гадкие сумерки, моросил мелкий дождь, и я за дорогу успела промокнуть и озябнуть. Возница тряхнул поводья, и коляска покатилась. Последнее время я и так ужинала не каждый день, так что нужно собраться с духом и приготовить хоть что-то. Я была так занята борьбой с собственной усталостью, что даже не сразу поняла, что под забором у меня кто-то слабо ворочается. Испуг был силен. Конечно, здесь благополучный район, но все же послышался слабый-слабый стон. Довольно робко я подошла посмотреть, кто это валяется на мокрой холодной земле, и с ужасом увидела девочку-подростка. «Эй, девочка, где твой дом? Здесь нельзя лежать. Слышишь? Ты меня слышишь? Ты заболеешь!» Я присела на корточки и попыталась потрясти ее за плечо. Сквозь грубое, драное полотно платья я почувствовала жар тела. Она уже больна. Был ли у меня выбор? Чертыхаясь и кряхтя, я с трудом подняла ребенка на ноги, закинула ее руку себе на плечо и потащила в калитку. Хоть и была она истощена, но и я не богатырь. У дверей я чуть не уронила хилое тело. Втащила в домик, зажгла свечу и осмотрела свою находку. Лет 13-14, грязная и истощенная. Кроме того, у нее жар. Понимая, что наскребла себе проблем на голову, я оставила ее сидеть у порога и пошла ставить греться воду. Нужно хоть немного ее обмыть. Так в моем доме появилась Казетта.